«Неужели все старики кажутся нам на одно лицо?» — грустно спросила я, переводя взгляд на неподвижное тело дядюшки Мерлина. Правда, он отрастил усы, а когда я видела его на кухне той ночью, он непрерывно скалился, да и дурацкий ночной колпак был надвинут на самые глаза, и все же я должна была бы догадаться, хотя, учитывая, что на кухне царил полумрак, а Джонаса я встретила в снегопад... «Не надо, Элли, не продолжай», — сказал Бен безжизненным голосом. «Мы должны извиниться перед тетей Сибил за несвоевременное вторжение. Так чему же мы помешали?» Я лихорадочно соображала, что предпринять. Покосилась на Бена. Его брови сошлись на переносице. Он не сводил глаз с лопаты, острие которой находилось в опасной близости от шеи беспомощного старика. Неужели Джонас... Тьфу ты пропасть! Мерлин мертв. Я решила, памятуя о его привязанности к матери, этой гнусной прелюбодейке, водрузить тело Мерлина над саркофагом и сделать из него надгробное изваяние. Хотя, как вы уже знаете, Абигейл похоронена не здесь. Тетушка Сибил хитро улыбнулась. Эта мерзавка спуталась с художником, трусливым юнцом, которому едва исполнилось 20 лет, а ведь ей уже было за 30. Бедный дядя Артур, ему довелось пережить такое оскорбление, но я помогла ему все уладить. Приехав на похороны, я отыскала ее отвратительную собачонку и убила этого мопса. Даже лучшие из лучших подчас бывают подвержены приступам брезгливости, но мне было не впервой. Как-то моя кошка не позволила надеть на нее шляпку и шаль, и в наказание я строптивицу утопила. Мерлин тогда гостил у нас, и какой же он оказался плакса, глупые, никчемные слезы. Он сомневался, что это был несчастный случай. Мальчишки такие тупые. Скидывая в ров наглого обжору кота, я надеялась, что Мерлин вспомнит о том случае, но слепец тот, кто не желает видеть». Мерлин так и не узнал, что его мать все эти годы настойчиво пыталась связаться с ним. Это я все взяла на себя. Я аккуратно отсылала все письма назад, пометив «не принято», и через некоторое время они перестали приходить. «Дядя Артур восхищался вашей...» — Бен помешкал, подбирая слово, — «силой духа?» «О, да! Он считал меня очень милой». Тетушка Сибил разровняла цементный раствор обратной стороной лопаты. «Надеюсь, не треснет. Жизнь полна нежданных сюрпризов. Если бы рабочие пришли укреплять ворота, как обещали, у меня бы под рукой не оказалось цемента. Пришлось бы придумать иной способ избавиться от бедняжки Мерлина. Было бы жаль, этот способ самый лучший. Так что я говорила о дядюшке Артуре? Да, как же, он души во мне не чаял, да и я, наверное, была в него влюблена. Я всегда надеялась, что Мерлин, когда вырастет, станет похожим на отца, но он оказался бесхребетным типом и, к счастью, начисто лишенным воображения. 50 лет я потратила в бесплодных усилиях переделать Мерлина. Я любила в нем идеал и хотела, чтобы Мерлин соответствовал ему. А я всегда хорошо понимала, чего я хочу. Милый дядюшка Артур, ему так нравилось, как я управляюсь с домом. А вы не думали куда-нибудь уехать, зажить собственной жизнью? Бен сделал маленький шажок вперед. Мне это напомнило детскую игру «Замри, отомри». Как только тетя Сибил поднимала глаза, он застывал на месте. Острие лопаты по-прежнему ласкало шею старика. Казалось, добрая старушка получает наслаждение, сознавая, что в любую секунду может оборвать жизнь своего кумира. «Оставить Мерлина?» Тетушка Сибил явно была потрясена. «Я любила его. Или думала, что люблю. Впоследствии я спрашивала себя, не были ли мои чувства затянувшейся страстью. Вы так и не поняли, что за любовь я испытывала к нему. В этом-то и состоит ваша ошибка. Животная страсть не подчиняется разуму и в один прекрасный день может превратиться во что-то совершенно иное, в данном случае в ненависть. Первый раз я ощутила ее, когда они с Джонасом сидели, хихикая над будущим маскарадом. А ведь я была так счастлива, когда узнала, что этот неотесанный простолюдин скоро умрет. Мерлин вызвал из Лондона доктора. Тот сказал, что садовник уже не жилец. Все складывалось так чудесно. А потом эти двое взяли и все испортили. Джонас спокойно воспринял известие, что дни его сочтены. Он всегда отличался слабым здоровьем, а потому был даже доволен, что его худшие ожидания оправдались. Этот неприятный человек как-то раз пошутил. Он, мол, сожалеет лишь о том, что не может присутствовать на собственных похоронах. Это подало им идею. Мерлин заставил меня разослать приглашение всем членам семьи, чтобы он смог выбрать достойных наследников. Дополнительным поводом для веселья должны были стать поиски клада и нелепые условия завещания. Вы оба ему очень понравились. Мерлин решил, что вам достанет дерзости принять вызов. А что дядюшка Мерлин собирался делать по прошествии 6 месяцев? Восстать из мертвых? Страх почти улетучился. Происходящее слишком уж напоминало сцену из комикса. Остался лишь туман в голове. Почему я здесь, среди могил, беседую с безумицей, заковывающей в цемент человека, которого она любила всю свою жизнь? А он, спросила я слегка дрогнувшим голосом, еще жив? Да. Тетушка Сибил радостно кивнула. «Я лишь его усыпила. Надеюсь, он придет в себя прежде, чем я залеплю ему лицо. Элли, ты спрашивала о намерениях Мерлина. Он ничего не говорил мне о кладе и этих ребяческих подсказках, но, думаю, он решил действовать по принципу «будь что будет». Если бы вы выполнили все его условия, дом и деньги перешли бы к вам, как и сказано в завещании. Но я ведь уже сказала, Мерлин не умел мыслить рационально. Вы пришлись ему по душе. Как-то раз он сказал мне, что Элли сделала дом таким, каким он был при его матери, словно я не трудилась всю жизнь в поте лица. Он зажил новой жизнью, в которой для меня не было места, и перестал нуждаться во мне. Умри он, я бы еще могла понять. Ладно, довольна об этом. Что бы ни случилось, он не хотел, чтобы вы уезжали. Если бы вы не вступили в права наследования, он не побоялся бы юридических последствий и восстал бы, словно Лазарь из мертвых, чтобы должным образом ввести вас во владение. «Тетя Сибил!» — с восхищением воскликнул Бен. «Вы невероятная женщина! Своим исчезновением вы сумели обвести нас вокруг пальца! А вместо того, чтобы заподозрить вас, мы начали тревожиться, а вы все это время прятались в своем домике.